Эпилог. Друзья долго спорили о том, как безопасно вернуться в Анклав и объявить о текущем положении дел. Алекса и Бороду тревожили мысли о предательстве, они вполне обоснованно опасались за собственные жизни. Теперь-то, после того, как они чудом остались живы, им уже совсем не хотелось на тот свет. Добираться до машин, оставленных возле входа в штольню, это означало либо идти пешком на виду у пожирателей, либо идти через подземелье с чумными, что тоже воинам особо не хотелось. Их спор разрешила принцесса. Она предложила весьма оригинальный, но самый быстрый способ доставки – по воздуху. Теперь им оставалось только продумать, как незаметно пролететь в город под защиту жрицы. Решили сразу лететь в Анклав и высадить свой десант прямо на крышу храма. «Как долго я мечтал оседлать горгулью», – произнес Борода перед самым вылетом. «Но боюсь, только не поднимет меня. Тяжелый, да и шею могу натереть». «Поднимет. У нас воины есть и покрупнее тебя», – Любава говорила с явным, но приятным акцентом, видимо, еще не полностью овладев своим голосом. «Сейчас мы дойдем, и вы все сами увидите». С этими словами они зашли в зал, где был выход на открытую площадку, на которой их ожидали три огромные горгульи, облаченные в серую броню со шлемами, закрывающими их лицо. Это были самые большие особи из тех, что им доводилось видеть. Они были раза в два больше обычных. Как им удалось так вырасти, был большой секрет императора. «И много у вас таких красавцев?» Борода открыл рот от удивления. Любава с улыбкой кивнула и что-то приказала летунам на своем мысленном языке. Те взлетели в воздух, двигаясь по кругу, набирая высоту. «Борода, у тебя как портупея? Достаточно крепкая? Твой вес выдержит?» С легкой улыбкой на лице вдруг спросила девушка. «Да, а что?» – ответил ничего не подозревающий Борода. Любава снова что-то приказала, и один из летунов спикировал вниз, и, сделав круг над их головами, он передними руками, схватив Бороду за плечевые ремни, взмыл с ним вверх и уже в воздухе ловко перехватил задними лапами за поясной ремень. Борода выкрикивал какие-то ругательства, но что он кричал, молодоженам уже было не слышно. Горгулья быстро набрала высоту. Поцеловав Алекса, Любава приказала двум другим летунам проделать такой же трюк с ними. Ему еще не доводилось испытывать подобных ощущений, но он мужественно выдержал и это испытание. Больше он волновался за девушку, но вроде полет проходил нормально, и он расслабился. Вскоре они догнали Бороду и смогли его расслышать. Алекс много почерпнул от своего друга из анатомии горгулей и их родственных связей с другими мутантами. Накричавшись, Борода успокоился, видимо, либо у него закончилась фантазия, либо на высоте сказывался недостаток кислорода. Но остаток полета до города они проделали в полном молчании, наслаждаясь пейзажами с неожиданного для них ракурса. В Анклав они летели втроем. И не потому, что у императора не нашлось бы еще таких носителей, а больше переживали за то, как надежно работает зенитная оборона Анклава, и рисковать другими людьми им не хотелось, летя туда многочисленной группой. Остальные воины остались в Черной скале, ожидая подхода своего транспорта для дальнейшей эвакуации их в Анклав. На большой высоте, прямо над облаками, было очень холодно. По совету принцессы, которая знала эту особенность, друзья оделись тепло. Высадка на крышу храма прошла по плану. Резко упав с высоты, минуя заслон города, летуны оставили свой десант и, быстро взмыв вверх, ушли в зенит, как раз за секунду, как им вдогонку полетело все, что должно было полететь от доблестных защитников города в этом случае. Не дожидаясь, когда их обнаружат наблюдатели, прибывшие быстро спустились вниз и только теперь почувствовали себя в безопасности. «Моя любимка!» – Мара бросилась обнимать принцессу. Сначала она была шокирована, когда Любава сняла маску, но потом ее радости не было предела. Жрица вкратце рассказала о событиях, прошедших за эти двое суток. Отправляя отряд на Черную скалу, она была в совете и вела переговоры, пытаясь заставить членов совета отменить свое решение. Они обещали подумать, торговались. Тогда Мара еще не знала, что они просто тянут время. Заговор раскрыла Вера, передав наставнику свой разговор с горгульями. Оказалось, что совет давно вел переговоры с императором о сдаче анклава. Для этого совет обещал избавиться от правителя, они же и сообщили о группе, отправленной в Черную скалу. Совет был распущен, а его бывшие теперь члены отправлены под стражу, и правление анклавом перешло Маре до избрания нового совета. Когда ее рассказ был окончен, очередь удивлять жрицу перешла прибывшей троице. Она слушала обо всех событиях, широко раскрыв глаза. Ее удивлению не было предела. Еще больше всех удивила Любава, которая известила всех о том, что Вера – ее родная сестра и младшая дочь императора. Девочка тоже присутствовала при разговоре. Она, как увидела принцессу, ни на шаг от нее не отходила, так и сидела у нее на руках. Объявление об окончании войны, как было оговорено с императором, решили провести вечером на площади перед храмом. В конце, когда уже все наговорились и радость от встречи немного убавилась, слово взял наставник. «Я говорил с ним», – наставник подчеркнуто торжественно сказал «с ним», что все сразу поняли, о ком идет речь. «Он знает о событиях, произошедших за эту неделю, и сказал, что они были предначертаны. Он будет говорить с тобой, Алекс», – закончил свою речь служитель. Церемонию общения в храме договорились провести после обеда. Алекс впервые за эти 7 дней переоделся в свой парадный мундир, который он давно видел висящим у себя в шкафу. Мундир представлял собой простую форменную одежду белого цвета с белыми туфлями. Знаков различий и орденов на нем не было, поэтому все выглядело вполне скромно. Как и договаривались, он прибыл в храм в назначенное ему время. Обряд проводили вдвоем с наставником. Служитель подвел его к столу, сделал какое-то движение рукой, и они оба погрузились в синее свечение. Правитель оказался в темноте, затем перед глазами вспыхнул свет. «Ты заслужил право получить ответы на свои вопросы», – услышал он мягкий ровный голос. В голосе звучала бесконечная любовь, от которой в душе становилось тепло и спокойно. «Кто такой седьмой ангел?» – задал Алекс самый первый вопрос, решив начать беседу с найденных им пророчеств. «В разные времена, в разных странах и мирах его называют по-разному. Закон, порядок, завет», – начал рассказывать голос. Его задача – определять сохранение формы существ мира, в том числе и человека. Искра, которая помещена в человека, влияет на его форму, пытаясь изменить ее, ангел держит форму постоянной. Он живет в этом мире, пока соблюдается порядок, когда любовь стоит выше закона, а милосердие – над справедливостью. Если нарушить этот порядок, ангел уйдет из мира. Искры начнут гаснуть, теряя силу добродетелей. И тела людей станут превращаться в чудовищ. Так и пришли в этот мир первые монстры. Тут перед глазами правителя свет стал быстро меркнуть, и Алекс понял, что свет состоит из миллиардов светящихся точек, которые исчезали, проявляя для него какую-то картинку. Вскоре перед ним осталась одна паутинка, состоящая из точек, соединяющихся между собой световыми дорожками, толкающими пучки света в ту или иную сторону. В зависимости, куда входил или выходил пучок света, те точки светились сильнее, либо ослабевали. «Это и есть седьмой ангел», — продолжал голос. «Каждая точка — это мир». Картинка вдруг быстро переместилась, и Алекс увидел дыру в полотне, которая медленно расползалась в разные стороны, гася точки и дорожки. «В центре этой пустоты был когда-то ваш мир. Люди в этом мире поставили закон выше любви, милосердия и справедливости. Их искры погасли, ангел ушел, и теперь эта дыра разрастается и поглощает иные миры. Когда голос говорил, перед его глазами проносились картинки гибели этого мира, появление первых мутантов. Чтобы удержать форму, пришлось в этот мир поместить монолит. Так удалось замедлить гибель, но не остановить. А как вернуть ангела в этот мир? Ведь в пророчестве говорилось о спасении. Ему хотелось узнать продолжение пророчества. Взять искру ангела из здорового мира и поместить его в форму в этом мире, и искра должна запустить порядок в правильном направлении. «А что для этого нужно сделать?» — решил уточнить ничего не понимающий правитель. «Ты уже сделал», — с нежностью сказал голос. «Искра ангела была помещена в твой сосуд, и чтобы она не погасла, а запустила порядок, мне пришлось отключить часть твоей памяти, как человек прикрывает пламя свечи, оберегая его от сквозняков. Седьмой ангел — это ты». Это ты превратил Любаву из монстра в человека, восстановив ее форму и пробудив ее добродетели. То же ты сделал и с императором. Скажи, и я верну тебе память. Тут перед его глазами в центре пустоты возникла точка, от нее потянулись нити, которые стали формировать новые точки, и пустота стала затягиваться. «Думаю, не надо», — уверенно ответил он после небольшого раздумья и продолжил. «А как я должен запустить порядок?» «Порядок запущен. Ты поставил справедливость выше закона, когда не дал убить маленькую горгулью. Проявил милосердие над справедливостью, когда решил вылечить ее. Дальше тебе предстояло пробудить любовь. Ты сделал и это, испытав все виды любви человека». Тут голос немного стал задумчивым. «Самой сложной и тяжелой была жертвенная любовь. Это когда Кира принесла себя в жертву», — предположил Алекс. «Нет, Кира погибла, спасая Веру. Это был ее выбор», — пояснял голос. «Вы все вместе, Любава, Кира и ты, принесли каждый свою жертву ради любви. Ты выбрал Любаву, а Кира отдала себя за Веру». «Разве я мог выбрать Киру? Ведь все предопределено было», – удивился Алекс. «Мог. Тогда погибла бы Любава, император, потерявший дочерей, обезумел бы от горя. Ты объединил бы анклавы, и император был бы уничтожен, как и весь вид горгулий. Правда, погибло бы гораздо больше людей». Тут перед глазами правителя пробежал ряд точек и замер на одной, от которой тянулось две дорожки. Он узнал эту точку, это была его искра. Однако он заметил, что одну из дорожек подпитывала светом еще одна точка, стоящая рядом с ним. Он узнал эту искру и улыбнулся. «Мне казалось, что выбор Киры был более очевиден. Эта дорожка горела раньше ярче. Но ты решил выбрать Любаву, видимо, кто-то повлиял на этот путь». Голос прозвучал задумчиво, но с такой интонацией, как будто он знал, о чем догадался правитель. «И теперь искра Киры погасла?» Алекс никак не мог простить себе, что не спас Киру. «Я иначе чувствую смерть», — пояснил голос. «Для меня это не смерть формы, а угасание искры. Каждая искра питается от добродетелей, которые рождает порядок. Ее искра горит, и она возродится, приняв новую форму, в новом мире или времени». Картинка снова переменилась, и перед взором правителя появилась искра, которая горела ярче всех. К ней тянулись дорожки от других искр, подпитывая ее, и она, пульсируя, дарила им свой свет. Да, он узнал эту искру, и ему на душе стало спокойно и тепло. Чувство вины отпустило его. «Получается, Вера и есть Спаситель, ведь я разбудил любовь, и Вера приобрела форму человека. Теперь она должна дать надежду человечеству на спасение?» – озвучил он свою догадку. «И да, и нет», – Загадочно ответил голос и продолжил. «Вы все трое и есть Спаситель. Все вместе». «Ну вот представь, есть глина, вода и огонь. Это разные сущности, но если их соединить вместе, получим камень, единый монолит, обладающий совершенно иными свойствами. Единый в трех стихиях. Вы разные по сущности, но в вас находится единый Спаситель». Надежда на спасение людей состоит в том, что пока есть искры, которые берегут порядок, есть возможность жить и существовать в этом мире. И чем больше таких людей, тем ярче горит искра седьмого ангела. То есть получается, это сами люди, погасив свои искры, убили искру ангела и устроили себе конец света, а ты пытаешься спасти все, что осталось? А может, можно было поступить иначе? «Можно было», — согласился голос. «Можно было вырезать это черное пространство с остатками искр и сшить его с целыми мирами, но тогда бы погасли еще горящие искры, твоя, Любавы, Киры, навсегда. Мне хотелось сохранить их», — тихо завершил голос. Тут картинка стала отдаляться, на паутинку точек стала накладываться другая, потом еще... Они отдалялись, накладывались, пока перед его взором не осталось одно единое светящееся пятно, которое представляло собой миллиарды этих паутинок из миллиардов светящихся точек, которые также состояли из миллиардов точек. «Получается, это и есть ты?» – вдруг догадался правитель. «Не совсем. Это моя проекция, которую может видеть глаз человека. Я существую во многих измерениях. Это как пытаться увидеть лицо человека на картинке, где он изображен в профиль», — пояснил голос. «Но да, это получается моя проекция. Все наши искры являются частью тебя, единого целого, составляя и питая ангелов, которые формируют тебя. И люди, погасив свои искры, убили часть ангела, создав эту опухоль. Но ты, вместо того, чтобы ее вырезать, спасаешь то малое, что осталось в этом нарыве». У Алекса захватывало дух от новых знаний. «Получается так», — согласился голос, и, как показалось, голос улыбнулся. «Тебе пора. Тебя уже ждут». Он очнулся возле стола, наставника рядом не было. Обернувшись, он увидел Любаву. Она смотрела на него нежным взглядом. Так смотрела на него Мара, когда он уезжал на Черную скалу. Любава стояла в красивом белом платье. Он вдруг подумал, что он так и не сказал ей, как сильно ее любит. «Я знаю это. Ты много раз об этом думал», — улыбнулась она, произнеся слова с приятным акцентом. «Блин, я мир спас, а меня наградили женой, читающей мои мысли», — продумал про себя Алекс. Удар кулачком в грудь привел его в чувство. Он улыбнулся и, уже дразня свою жену, подумал. Еще и горгулья. Второй удар также не заставил себя ждать. «Но я рад, что ты такая у меня есть. Теперь-то я понял, кто уговорил императора так быстро согласиться на мир. Только Бороде говорить не будем, он до сих пор думает, что это его заслуга», — вслух произнес он, глядя в ее любящие глаза. Выйдя из храма, правитель увидел, что вся площадь была заполнена жителями города. Любава встала слева от него. Справа, между ним и жрицей, стояла Вера. Наставник расположился позади Мары. Далее стояли воины в полной экипировке, с которыми он штурмовал крепость во главе с Бородой. Алекс еле удержался от улыбки, увидев друга. На нем был одет вычищенный до блеска шлем, видимо, какой-то музей не досчитается своего экспоната. На плечах были не менее старые погоны с висящей бахромой. Правителю вдруг показалось, что в этой фигуре он увидел всех воинов разных эпох. Но теперь он знал, что не так важна внешняя форма, как важно то, что горит внутри. А искра Бороды горела так, что могла затмить все факелы огнеметов, что он видел в крепости. Это его, Бороды, победа. Поэтому он готов был простить своему другу любые чудачества. Тут вдруг жители заволновались и подняли головы вверх, показывая на что-то в небе. В воздухе показалась конструкция, удерживаемая огромными горгульями. Ее удалось рассмотреть, когда она приземлилась на заранее освобожденную площадку. Внешне конструкция была неказистая и наспех сделанная, напоминала скорее ящик, обшитый красивой тканью, но вполне крепкая. Алексу вдруг пришла в голову мысль, что скоро он увидит новую, улучшенную ее версию. Из этого ящика вышел император во всем своем великолепии и, подойдя к лестнице храма, остановился. Любава немного толкнула в спину своего зазевавшегося супруга, и они спустились на середину лестницы. Император прошел вторую половину, и, заняв место возле Любавы, они уже вместе поднимались вверх. Император на мгновение замер и сделал поклон головой Вере. Та поклоном головы ответила ему. Правитель не удержался и тоже сделал поклон девочке, но она улыбнулась и показала ему язык. Тут же на плечо Веры мягко легла рука, и жрица строго посмотрела на нее, та сделала серьезное лицо и поклонилась Алексу. На лице Мары появилась тень улыбки. Он поднимался и думал, кому повезло больше, ученице или учителю. Но теперь их судьбы были связаны, и, возможно, о них будет сложена отдельная история. Достигнув верхней площадки, император встал слева от Любавы, и к нему с неба спустились воины почетного караула. Правитель долго рассказывал собравшимся на площади людям о наступившем мире, о том, что надо объединять анклавы, налаживать новые связи, торговлю, что со злобными мутантами будет покончено и что теперь люди и горгульи будут жить на равных правах. Он знал, что впереди человечество ждут новые войны, падение и рождение государств и империй, предательство и новые победы. Такова природа человека, открытая теперь ему там, в храме Монолита. Но сейчас здесь, перед людьми, стояла любовь и вера, и он, седьмой ангел, вместе единое целое, единый спаситель, дающий новую надежду на восстановление этого мира. Постскриптум. «Знаешь, у нас будет ребенок. Целитель сказал, что это девочка. Давай назовем ее Кира», – произнес женский голос. «Кира – это та святая, отдавшая свою жизнь за жрицу Веру, основавшую храм дарения искры, от которой пошла наша церковь Новой Надежды?» – переспросил мужской. «Да, мы тогда в этом году сможем участвовать на празднике дарения искры и пройдем со свечами от храма дарения искры до храма Монолита». «Я согласен. Кстати, а какой у нее хвостик будет? Мой или твой?» «Конечно, мой», – возразил женский. «Тогда крылышки будут как у меня». «Почему сразу как у тебя?» – обиделся женский. Алексей Дзюба. «Седьмой ангел». Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.